Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать четвертую передачу, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Итак, когда Сэм указал дорогу, Гейли поспешно двинулся по ней в сопровождении его и Энди. Дорога, о которой идет речь, вела когда-то к реке, но была давно заброшена благодаря новой дороге, убитой щебнем. По ней можно было ехать свободно на расстоянии часа езды, а дальше она была перегорожена поперек различными постройками и заборами. Сэм это отлично знал. Впрочем, дорога эта была закрыта так давно, что Энди никогда не слышал о ее существовании. Он ехал теперь с покорным видом, бормоча время от времени, что это отвратительная дорога, которая испортит ноги Джерри. «Намотай себе на ус», — сказал Гейли. «Я тебя знаю, ты не заставишь меня повернуть отсюда, несмотря на всю твою брань. Замолчи же!» «Хозяин может ехать по какой хочет дороге», — сказал Сэм с жалкой покорностью. Затем он подмигнул еще более значительно Энди, веселость которого теперь была близка к взрыву. Сэм был очень оживлен и хвастал, что у него проницательное зрение. Иногда он издавал восклицания, уверяя, что замечает женский чепчик вдали, на пригорке, или обращался к Энди с вопросом: «Не Элиза ли это видна там, в низине?» Он всегда произносил эти восклицания на каком-нибудь неудобном месте дороги, где ускоренное движение было невозможно, заставляя таким образом Гейли беспрерывно волноваться. После часовой езды всадники быстро и беспорядочно въехали на задний двор большой фермы. Никого не было видно, все были заняты в поле. Но так как дорогу заграждал огромный забор, было видно, что их путь в этом направлении должен был здесь окончиться. «Что я говорил хозяину?» — сказал Сэм с видом угнетенной невинности. «Как же может чужой господин знать дороги лучше местных жителей, которые здесь родились и выросли?» «Мошенник!» — сказал Гейли. «Ты все это знал!» «Ну, разве я вам не говорил, что знал это, и вы мне не поверили? Я вам говорил, хозяин, что дорога закрыта и перегорожена, и что мы едва ли по ней пройдем. Энди слышал это!» Все это было неоспоримо верно, и несчастному оставалось только скрыть свой гнев с возможным для него снисхождением. Все трое повернулись вправо и направились к большой дороге. Вследствие различных замедлений прошло приблизительно 3/4 часа, как Элиза уложила спать своего ребенка в деревенской харчевне, когда к ней подъехали наши путники. Элиза спокойно стояла у окна, смотря в другую сторону. Ее заметил проницательный взгляд Сэма. Гейли и Энди находились в нескольких шагах позади. В эту критическую минуту Сэму удалось как бы нечаянно уронить шляпу, и он испустил громкое и многозначительное восклицание. Это заставило Элизу вздрогнуть, и она быстро отступила назад. Всадники пронеслись мимо окна, направляясь к входной двери. В эту минуту Элиза жила тысячью жизней. Из комнаты был боковой выход к реке. Она схватила ребенка и быстро сбежала с лестницы. Гейли видел, как она промелькнула с быстротой молнии и спустилась с берега. Спрыгнув с лошади, он громко крикнул Сэма и Энди и кинулся за нею, как собака за оленем. В эту ужасную минуту ноги Элизы, казалось, едва касались земли, и в один миг она была у края воды. Они скоро настигли ее. Тогда, подкрепляемая силой, какую Бог дает одним только отчаявшимся, она с криком, большим прыжком перескочила через мутный поток у берега на льдину. Этот невероятный прыжок мог быть совершен только в состоянии отчаяния или безумия. Гейли, Сэм и Энди инстинктивно вскрикнули, подняв руки к небу. Громадная зеленая льдина, на которую она попала, погружалась и трещала от ее тяжести. Но она не остановилась ни на минуту. Испуская бессвязные крики с отчаянной энергией, она прыгала с одной льдины на другую, спотыкаясь, перескакивая, скользя и снова кидаясь вперед. Башмаки ее свалились, чулки спустились с ног. Кровь отмечала каждый ее шаг, но она ничего не видела, ничего не чувствовала, пока смутно, точно во сне, не увидела берега Огайо и человека, который помог ей взобраться на него. «Ты храбрая женщина, кто бы ты ни была!» — проговорил этот человек. Элиза узнала голос и черты владельца фермы, находившейся недалеко от имения мистера Шелби. «О, мистер Симс, спасите меня, спасите, спрячьте!» — говорила Элиза. «Что это значит?» — спросил он. «Мне кажется, это женщина от Шелби». «Это маленький мальчик, мой ребенок, он продал его, там его хозяин», — прибавила она, указывая на Кентуккийский берег. «О, мистер Симс, у вас тоже есть маленький сын?» «Да, есть», — сказал он грубо, но ласково поднимая Элизу к крутому берегу. «Кроме того, ты очень смелая женщина». Когда они достигли берега, фермер остановился. «Я очень рад сделать что-нибудь для тебя, но не знаю, куда тебя спрятать. Лучший совет, который я могу тебе дать, иди вон туда», — сказал он, указывая на большой белый дом, находившийся в стороне от других, поодаль от главной улицы деревни. «Иди туда, это добрые люди. Там ты будешь вне опасности, и они тебе помогут. Они привыкли к подобного рода вещам». «Да благословит вас Бог», — сказала Элиза от глубины сердца. «Не будем об этом более говорить, не будем, это пустяки». «И вы, конечно, сэр, никому ничего не скажете». «Тьфу, да за кого же ты меня принимаешь? Конечно, нет. Ну, а теперь ступай туда, как честная и разумная женщина. Ты заслужила свободу, и ты будешь ее иметь». Элиза прижала ребенка к груди и пошла твердым и быстрым шагом. Фермер стоял и смотрел ей вслед. «Пожалуй, Шелби найдет, что я поступил не как хороший сосед. Но кто же сделал бы иначе? Если ему попадется одна из моих невольниц в том же положении, пусть он воздаст мне тем же. Я никогда не в состоянии видеть человека в борьбе, трепещущего, запрягающего все силы, чтобы выйти из беды, преследуемого собаками, и отвернуться от него. Кроме того, я не вижу, чего ради я буду охотиться на человека ради других». Так говорил этот невежественный кентуккиец. Он никогда не изучал обязанностей, налагаемых Конституцией, и вследствие того непроизвольно поступал, как христианин. Чего не случилось бы, если бы он обладал высшим общественным положением и образованием. Гейли оставался ошеломленным зрителем этой сцены, пока Элиза не исчезла на противоположном берегу. Тогда он бросил испытывающий взгляд на Сэма и Энди. «Это ловко было сделано», — проговорил Сэм. «В этой женщине сидят семь дьяволов, как мне кажется», — сказал Гейли. Она прыгала, точно дикая кошка. Теперь я надеюсь, что хозяин извинит нас, если мы возвратимся по старой дороге. У меня, во всяком случае, не хватает смелости избрать другую, — сказал Сэм, почесывая голову, а затем испустил звук, похожий на сдержанный хохот. «Ты, кажется, смеешься?» — сказал торговец с гневом. «Бог да благословит вас, хозяин! Я не могу от этого удержаться!» — сказал Сэм, давая волю своей веселости, так долго сдерживаемой. «У нее был такой смешной вид, когда она прыгала, бросалась, и лед трещал под нею. Боже мой, как она бежала!» И Энди, и Сэм продолжали хохотать до того, что слезы текли у них по щекам. «Я вас заставлю иначе смеяться», — сказал Гейли, замахиваясь на них хлыстом. Оба нагнулись, чтобы избежать удара, и с криком бросились от реки к своим лошадям. Они вскочили в седло, прежде чем он успел сесть на лошадь. «До свидания, хозяин», — сказал Сэм с важностью. «Я думаю, наша хозяйка беспокоится о Джерри. Гейли в нас больше не нуждается. Кроме того, я думаю, миссис не удивится, что мы не поехали по одному мосту с Лиззи». И шутливо ткнув кулаком в бок Энди, он пустил лошадь в галоп. Энди последовал за ним. Взрывы от смеха издалека доносились ветром. Были сумерки, когда Элиза совершила свою опасную переправу через Огайо. Вечерний туман, медленно подымавшийся с реки, окутывал ее все более и более по мере того, как она удалялась от берега. А вздувшийся поток служил непреодолимой преградой между нею и ее преследователем. Медленно, в негодовании, Гейли вернулся в маленькую гостиницу, чтобы обдумать план дальнейших действий. Хозяйка открыла ему дверь небольшой гостиной, усланной самым простым ковром. Посреди этой комнаты стоял стол, покрытый блестящей черной клеенкой. Вокруг стола были расставлены деревянные стулья с высокими спинками и длинными тонкими ножками. На камине, в котором дымился потухавший огонь, стояли ярко окрашенные гипсовые фигуры. Вдоль комнаты около камина тянулась не особенно удобная деревянная скамья. Здесь и уселся Гейли, чтобы поразмыслить о превратностях человеческих надежд и счастье вообще. «На что он мне понадобился, этот маленький негритенок? Разве для того, чтобы попасть в просак?» И Гейли старался успокоиться, осыпая себя проклятиями. Его заставил вздрогнуть грубый, натреснутый голос человека, вероятно, слезавшего с лошади у ворот гостиницы. Он поспешил к окну. «Тьфу! Разве не сама судьба?» — сказал Гейли. «Право, мне кажется, что это Том Локкер». Он поспешно вышел. Перед винным прилавком в углу комнаты стоял плотный, мускулистый человек, футов 6 роста и соответственной полноты. На нем была куртка из буйволовой кожи, шерстью вверх, что придавало ему щетинистый и свирепый вид, совершенно подходивший к общему характеру его физиономии. Черты его лица и строение головы выказывали величайшую грубость и беспощадную жестокость. Действительно, если бы вы могли себе представить бульдога, принявшего образ человека и прогуливающегося в платье и шляпе, вы получили бы довольно верное понятие об общем впечатлении, которое производила его наружность. Его сопровождал спутник, который составлял с ним во многих отношениях полнейший контраст. Это был маленький, худощавый, гибкий человек с кошачьими движениями, с черными проницательными глазами, выражавшими беспокойное любопытство, в соответствии с которыми каждая черта его лица казалась заостренной. Его длинный и тонкий нос выдавался вперед, как бы желая всюду проникнуть. Жидкие черные волосы были зачесаны вперед. Все в нем выказывало сухого и хитрого человека. Толстый человек взял большой стакан, налил его до половины водкой и проглотил разом, не сказав ни слова. Его маленький товарищ приподнялся на цыпочки и, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, принюхивался по направлению различных бутылок. Затем, осторожно, тонким и дрожащим голосом, он приказал подать себе сладкой мятной водки. Когда ему налили, он взял рюмку, посмотрел на нее пристальным и снисходительным взглядом, как человек, правильно поступивший, и приготовился втягивать жидкость со вниманием маленькими глотками. «Это мне на руку. Вот что значит удача». «Каким образом вы здесь, Локкер?» — сказал Гейли, выступая вперед, протягивая руку крупному господину. «О, что занесло вас сюда, Гейли?» Был учтивым ответ. Маленький человек, имя которого было Меркс, тотчас же прекратил смакование сладкой водки и, вытянув голову с любопытством, всматривался в нового знакомого с видом кошки, которая вглядывается в сухой шевелящийся лист или в другой предмет, на который можно кинуться. «Действительно, Том, вот счастливая встреча! Я в ужасном положении, и ты должен выручить меня!» «Ох, как же!» – пробормотал его услужливый приятель. «Когда вы рады кого-нибудь видеть, можно быть уверенным, что вы в нем нуждаетесь. В чем дело?» «С вами здесь ваш друг? Может быть, компаньон?» — спросил Гейли, недоверчиво взглядывая на Меркса. «Да-да, вот Меркс, товарищ, с которым я был вместе на Чезе». «Очень приятно познакомиться», — сказал Меркс, протягивая длинную тонкую руку, как лапа ворона. «Мистер Гейли, если не ошибаюсь». «Он самый», — сказал Гейли. «А теперь, господа, ввиду нашей счастливой встречи, я думаю, мы присядем и потолкуем здесь, в этой комнате». «Послушай, старина», — сказал он человеку за буфетом. «Горячей воды, сахару и побольше водки. Да затопите камин». И вот свечи зажжены, камин подброшены дрова, и наши три почтенные личности сидят за столом, уставленным всеми перечисленными выше принадлежностями для поддержания добрых товарищеских отношений. Гейли начал трогательный рассказ о своих неожиданных хлопотах. Локкер не говорил ни слова, слушая его внимательно и угрюмо. Меркс, занятый составлением пунша по своему вкусу, по временам поднимал глаза и, устремив на Гейли свой тонкий нос и острый подбородок, следил за его рассказом с живейшим интересом. Конец истории, казалось, сильно рассмешил его, судя по некоторым движениям плеч и боков, и он вытянул свои тонкие губы с видом внушительного удовольствия. «Итак, вы ловко попались. Хе-хе, надо сознаться, что шутка тонко обделана», — сказал он. «Торговля этими ребятишками всегда приносит массу хлопот», — жалобно сказал Гейли. «Если бы мы могли воспитать поколение женщин, не особенно заботящихся о своих детях, право, это было бы величайшим современным усовершенствованием, какое только известно мне», — сказал Меркс, сопровождая эту шутку самодовольной улыбкой. «Право, я никогда ничего не понимал в этом», — сказал Гейли. «Дети доставляют им только заботы. Можно было бы ожидать, что они будут рады от них избавиться. Но совсем напротив. Чем более они доставляют нам неприятностей, чем более они бесполезны для них, тем крепче они привязываются к ним». «Это правда, мистер Гейли», — сказал Меркс. «Пожалуйста, передайте мне горячую воду». «Да, сэр, вы говорите именно то, что мы чувствуем все. Однажды, когда я еще занимался этим делом, я купил крепкую, красивую и очень ловкую женщину. У нее был ребенок болезненный, до жалости горбатый или что-то в этом роде. Не зная, что с ним делать, я отдал его одному человеку, который хотел рискнуть воспитать его, потому что он ему ничего не стоил. Я никогда не поверил бы, что женщина могла горевать о нем. Но, боже мой, надо было ее видеть. Можно было подумать, что ребенок ей еще дороже, потому что он был больной и мучил ее. Она плакала и убивалась, точно потеряла все на свете. Право было смешно на нее смотреть. Неужели у этих женщин всегда будут подобные понятия? «Вот-вот, то же самое и со мной было», — сказал Гейли. «Прошлым летом, спускаясь по Красной реке, я приобрел одну женщину, у которой был довольно красивый ребенок, с такими же блестящими глазами, как у вас. Но когда я осмотрел его, я увидел, что он слепой. Факт. Он был совершенно слеп. Поэтому я полагал, что лучше от него отделаться, не говоря ни слова. Убыток был небольшой. И я его выменял на бочонок виски. Но когда я захотел его взять... Женщина рассвирепела, как тигрица. Это было перед отправлением. Мои невольники не были еще закованы. И вот она, как кошка, вскакивает на тюк хлопка, вырывает из рук у одного из матросов нож и на минуту всех обращает в бегство. Но увидев, что все это ни к чему не приведет и что ее схватят опять, она быстро оборачивается и, держа ребенка на руках, бросается головой в воду. И больше уже не показывается. «Ба!» — сказал Том Локер, слушавший эти рассказы с плохо скрываемым презрением. «У вас совсем нет сноровки. Мои женщины никогда не выкидывают со мной таких шуток, поверьте мне». «В самом деле, как же вы с ними справляетесь?» — оживленно спросил Меркс. «Как я справляюсь? Да, я, когда покупаю женщину с ребенком, которого надо продать, становлюсь перед ней, приставив ей к виску кулак, и говорю: «Смотри, если ты вздумаешь сказать хоть одно слово громче, чем другое, я тебе размажу лицо. Я не хочу ничего слушать, ни одного звука». Тогда я ей говорю: «Этот ребенок мой, а не твой. И при первом удобном случае я его продам. Не вздумай шуметь, а не то я заставлю тебя проклясть день своего рождения». Таким образом, она сразу видит, что я не шучу, когда принимаюсь за что-нибудь. Со мной они становятся немы, как рыбы. И если одна из них начинает выть, тогда... И Локер опустил кулак со стуком, который вполне пояснил недоговоренные слова. «Это можно назвать выразительным», сказал Меркс, толкая Гейли в бок и опять начиная хихикать. «Том, вот это я называю объяснить. Хотя эти негры всегда крепколобы, но я уверен, что они понимают, что вы хотите сказать». Том скромно выслушал этот комплимент и сделал такую добродушную физиономию, какая была совместима, по выражению Джона Буньяна, с его характером бульдога. Гейли... После очередной рюмки вскоре почувствовал подъем нравственных сил. Явление, обыкновенно бывающее при таких обстоятельствах у джентльменов с наклонностью к серьезности и глубокомыслию. «Сказать по правде, Том, — произнес он, — вы слишком жестоки. Я всегда говорил вам это. Вы помните, мы не раз толковали об этих вещах в Натчезе. Сколько раз я вам доказывал, что мы только выиграли бы на этом свете, если бы хорошо обходились с ними, не говоря уже о том, что и на том свете было бы получше, когда придется попасть туда. А без этого дело не обойдется, вы знаете». «Ба?» — сказал Том. «Разве я этого не знаю? Не возбуждайте во мне тошноты всеми этими пустяками, тем более... что у меня немного расстроен желудок». И Том проглотил полстакана водки. «Послушайте», — сказал Гейли, опрокидываясь на стуле и выразительно жестикулируя. «Если на то пошло, то я вам скажу мое убеждение. Я всегда имел в виду вести торговлю так, чтобы наживать деньги не хуже всякого другого. Но торговля еще не все, и деньги еще не все. Потому что у нас есть душа. Мне все равно, кто бы меня не слушал, даже если бы это возбуждало смех. Я одинаково буду говорить. Я верю в Бога, и как только устроюсь, думаю позаботиться о своей душе. И тут есть о чем подумать. Какая же польза делать зла больше, чем это необходимо на самом деле? Разве это благоразумно? «Вы позаботитесь о своей душе», — презрительно повторил Том. «Надо очень зоркие глаза, чтобы найти ее в вас. Избавьте себя лучше от всякой заботы в таком предмете». «Вы в скверном расположении духа, Том», — сказал Гейли. «Почему вы не хотите выслушать, когда товарищ говорит вам для вашего же блага?» «Придержите ваш язык», — сказал Том грубо. «Я могу поддержать всякий ваш разговор, но ваших благочестивых речей не в состоянии выносить. Да, наконец, какая разница между мною и вами? Вы больше заботитесь о себе, у вас немножко больше чувства. Но ведь ясно, что это просто хитрость. Разве я этого не вижу? А ваша вера, как вы называете, не стоит ни одного гроша. Всю жизнь вести счеты с Богом, а затем увильнуть, когда приходит время расплаты». «Полно, полно, джентльмены, все это не идет к делу», — сказал Меркс. «Есть, знаете, различные точки зрения на все предметы. Мистер Гейли, без сомнения, прекрасный человек, и у него свои убеждения, а у вас, Том, свой взгляд, тоже прекрасный. Но ссоры, как вам известно, ничего не разрешают. Перейдем к делу. Итак, мистер Гейли, в чем оно заключается? Вы хотите, чтобы мы помогли вам поймать эту женщину?» «Женщина меня не касается, она принадлежит Шелби. Мой только мальчик. Какую я сделал глупость, купив эту обезьяну?» «Вы вообще глупы», — сказал Том грубо. «Полно, Локкер, не горячитесь», — сказал Меркс, проводя языком по губам. «Вы видите, что мистер Гейли предлагает нам хорошее дело? Погодите, эти комбинации — моя специальность. Эта женщина, мистер Гейли, какова она?» «Она белая, красивая и хорошо воспитана. Я дал бы за нее Шелби 800 или 1000 долларов и хорошо бы нажил на ней». «Белая и красивая, хорошо воспитанна», — сказал Меркс, причем его острые глаза, нос и рот оживились от предвкушения хорошей аферы. «Смотрите, Локкер, прекрасное начало. Мы это сделаем за наш собственный счет. Поймаем их. Ребенок, конечно, пойдет мистеру Гейли, а женщину мы отправим в Новый Орлеан, чтобы извлечь из нее пользу. Разве это не великолепно?» Том, сидевший с глупо раскрытым широким ртом, вдруг щелкнул челюстями, как собака, схватившая кусок мяса, и, казалось, на досуге переваривал эту мысль. «Видите ли, — говорил Меркс Гейли, размешивая свой пунш, — на всех пунктах реки у нас имеются снисходительные и весьма благоразумные судьи, которые будут к нашим услугам. Том со своей стороны примет решительные меры, а я приеду вполне прилично одетым, в блестящих сапогах, как надо быть, чтобы принять присягу». «Надо видеть», — прибавил Меркс в припадке профессиональной гордости, «какое выражение я умею придать этому. Один день я мистер Твикем из Нового Орлеана. Другой раз я приезжаю из моих плантаций на реке Пирль, где у меня работают 700 негров. Потом я уже дальний родственник Генри Клея или какого-нибудь другого старого кентуккийского петуха. У каждого свой талант. Том, например, ужасен, когда ему надо пустить в ход кулаки и драться. Но для обмана он никуда не годится, совсем не годится. У него, видите ли, не выходит это естественно. Но если есть кто-нибудь в крае, кто сумел бы принять присягу, в чем бы то ни было, и со всевозможными подробностями, с более возбуждающим доверие видом, чем я, пусть его покажут, мне хотелось бы на него взглянуть». Я уверен, честное слово, что мог бы оборудовать дело даже в том случае, если бы судьи внимательнее смотрели на это, чем они обыкновенно делают. Иногда мне даже хочется, чтобы они относились серьезнее, потому что все же это было бы забавнее. Том, который, как мы уже видели, так же медленно размышлял, как и двигался, прервал Меркса, ударив своим тяжелым кулаком по столу так, что все задребезжало. «Идет!» — сказал он. «Бог вас да благословит, Том, не надо только бить стаканов!» — сказал Меркс. «Приберегите ваш кулак к тому времени, когда он понадобится!» «Но, господа, разве я не буду иметь участие в прибыли?» — сказал Гейли. «Довольно будет, если вы получите мальчика!» — сказал Локер. «Чего вам еще?» «Мне кажется», — возразил Гейли, «что если я вам доставлю неожиданную добычу, то имею право, по крайней мере, на 10% с чистой прибыли». «Послушайте!» — крикнул Локер, сопровождая свои слова страшными ругательствами и ударив кулаком по столу. «Разве я не знаю вас, Гейли? Небось, я не попадусь!» «Не воображаете ли вы, что мы с Меркссом примемся гоняться за беглыми для удовольствия такого джентльмена, как вы, и ничего не наживем себе?» «Нисколько. Женщина будет вполне нашей, и вы не скажете ни слова. Иначе мы возьмем и ребенка. Кто нам помешает? Ведь вы сами показали нам дичь. Она столько же ваша, сколько и наша, я полагаю». «И если вы и Шелби вздумаете нас преследовать, я вам рекомендую искать куропаток там, где они были в прошлом году. Если вы найдете их для нас, мы вас с этим поздравим». «Согласен, согласен», — сказал встревоженный Гейли. «Вы всегда держали слово во всех делах со мной. Я доверяю вам». «Вы знаете это», — ответил Том. «Я не претендую подражать вашему благочестию, но не хочу лгать при моих расчетах. То, что я говорю, я исполню». «Да, да, вы знаете это, Гейли». «Именно, именно, я так и говорил, Том», — сказал Гейли. «Если вы только обещаете мне доставить мальчика через неделю в назначенное вами место, мне ничего больше не нужно». «Но мне-то нужно не только это», — сказал Том. — «Ведь я недаром делал с вами дела в Натчезе, Гейли. Я умею удержать угря, когда он мне попался в руки. Вы отсчитаете мне $50, ни более, ни менее. А не то не получите ребенка, я знаю вас». — «Как?» — сказал Гейли. — «Когда у вас в руках дело, которое может принести чистой прибыли около 600 или 1000 долларов, право, Том, вы неблагоразумны». «Хорошо. А разве нам не предстоит работа на 5 недель, если только что-нибудь удастся? Подумайте только, что мы все оставим и будем рыскать за женщиной и ее ребенком, и что в конце концов мы не поймаем ее, так как изловить этих женщин всегда трудно. Что тогда? Заплатите ли вы нам хоть 1 цент? «Я вижу, как вы это сделаете, нечего толковать. Выкладывайте ваши $50. Если дело удастся, и мы наживем с него, я вам отдам назад эти деньги, а если нет, они пойдут нам за наши хлопоты. Не правда ли, Меркс?» «Конечно, конечно», — сказал Меркс примирительным тоном. «Это залог и ничего более. Надо быть хорошими товарищами. Мы законники, знаете? Том вам доставит ребенка, куда вы пожелаете. Не так ли, Том?» «Если я найду мальчика, я его доставлю в Цинциннати и помещу Гренни Белчер на пристани», — сказал Локер. Меркс вынул из кармана засаленный бумажник и развернул длинную бумагу. Он устремил на нее свои черные проницательные глаза и принялся шепотом читать ее содержание. «Барнс, графство Шелби, мальчик Джим, $300 за него, живого или мертвого. Эдвардсы, Дик и Люси, муж и жена, $600. Женщина Полли с двумя детьми, $600 за нее или ее голову. «Я пробегаю список наших дел», — сказал он, — «чтобы посмотреть, удобно ли нам взять наши. Локкер», — заметил он, помолчав, — «нам надо послать Адамса и Спрингера по следам вот этих, они уже давно записаны». «Они возьмут слишком дорого», — сказал Том. «О, я это устрою, они новички в делах и согласятся работать за умеренную плату». Возразил Меркс, продолжая читать. «Вот три легких дела, потому что стоит только по ним выстрелить и присягнуть, что они убиты. Не могут же они много требовать за это». «Что же до других дел?» — сказал он, складывая бумагу. «То они еще могут подождать. Теперь, мистер Гейли, поговорим о подробностях. Вы видели, как эта женщина достигла берега?» «Конечно, так же ясно, как вижу вас». «И какой-то человек помог ей выйти на берег?» — сказал Локкер. «И это я видел». «По всей вероятности», — прибавил Меркс. «Ее где-нибудь укрыли. Но где? Вот вопрос. Что вы скажете об этом, Том?» «Нам надо сегодня же вечером переправиться через реку. В этом не может быть сомнения», — ответил Том. «Но нам не достать лодки. Теперь сильный ледоход. Том, разве это не опасно?» — возразил Меркс. «Я знаю, что это должно быть сделано», — сказал Том решительно. «Ну, конечно, конечно», — ответил Меркс покорным тоном. «Это так и будет, но...» — прибавил он, подходя к окну. «Теперь темно, как в волчьей пасти. И Том...» «Короче сказать, Меркс, вы трусите. Но все равно вы должны отправляться. Может быть, вам бы хотелось отдохнуть день или два, пока женщина доберется до Сандаски или куда-нибудь в другое место». «О, нет, я ни капли не боюсь», — сказал Меркс. «Только...» «Что только?» — спросил Том. «Насчет лодки. Вы видите, нет ни одной лодки». «Хозяйка говорила, что сегодня вечером один человек должен переправиться». «Будь что будет, надо ехать с ним», — сказал Том. «Я полагаю, что у вас хорошие собаки?» — спросил Гейли. «Превосходные», — ответил Меркс. «Но какая в них польза? У нас нет ничего из ее вещей, чтобы можно было дать им понюхать». «Есть», — сказал Гейли с торжеством. «Вот ее платок, она оставила на кровати, она забыла и свой чепчик». «Вот это ловко!» — воскликнул Локкер. «Дайте это мне». «Но я очень боюсь, чтобы собаки не попортили женщину, если неожиданно встретят ее», — сказал Гейли. «О, об этом стоит подумать», — прибавил Меркс. «Так как однажды наши собаки почти разорвали на части одного малого там, Мобайли, прежде чем мы успели отбить его». «Видите ли, что касается тех, которых продают за их наружность, собаки никуда не годятся», — возразил Гейли. «О да, это очевидно», — подтвердил Меркс. «Да кроме того, если она находится в доме, собаки ни к чему не послужат. Они бесполезны в свободных штатах, где этих беглых перевозят в повозках. Собакам невозможно идти по их следам. Они полезны только на плантациях, где беглые негры принуждены идти пешком, и никто им не помогает». «Хорошо», — сказал Локкер, возвращаясь от прилавка, где он делал какие-то справки. «Они говорят, что этот человек прибыл со своей лодкой. Итак, Меркс». Этот достойный человек бросил с сожалением взгляд на это уютное помещение, которое ему приходилось покидать, но медленно поднялся вслед за Томом. Обменявшись несколькими словами с Томом относительно дальнейших планов, Гейли с видимой неохотой вручил ему $50, и почтенное трио разошлось на ночь. Если кто-нибудь из наших просвещенных и христианских читателей недоволен обществом, в которое ввела его эта сцена, пусть он поторопится бросить свои предрассудки. Охота за беглыми, мы берем смелость напомнить ему о ней, мало-помалу возвышается до законной и патриотической профессии. Если обширная страна, простирающаяся между Миссисипи и Тихим океаном, станет большим рынком, открытым для торговли телами и душами, мы скоро можем увидеть торговца и охотника за людьми в рядах нашей аристократии. В то время, как эта сцена происходила в гостинице, Сэм и Энди, глубоко довольные собой, направлялись домой. Сэм, исполненный восторга, проявлял свою радость всевозможными завываниями и криками, разными странными движениями и кривляниями всего тела. Временами он садился задом наперед, обернувшись лицом к хвосту лошади. Потом испускал громкое «ура» и смелым прыжком усаживался на место. Затем, сделав серьезное лицо, он начинал повышенным тоном отчитывать Энди за его смех. Но вскоре он хлопал себя по бокам руками и раздражался такими раскатами смеха, что они громко раздавались по старому лесу, где они проезжали. Среди таких упражнений он продолжал погонять лошадей во всю прыть, пока, наконец, между 10 и 11 часами звук их копыт не послышался на щебне около балкона. Миссис Шелби бросилась к перилам. «Это ты, Сэм? Где они?» «Гейли отдыхает в харчевне. Он ужасно устал, миссис!» «А Элиза, Сэм?» «Она переправилась через Иордан. Она, как говорится, в земле ханаанской». «Как? Что ты хочешь сказать?» спросила миссис Шелби, задыхаясь и почти теряя сознание от того смысла, который могли иметь слова Сэма. «Господь бережет своих. Элиза переправилась через Огайо таким необыкновенным образом, как будто Бог взял ее на огненную колесницу». В присутствии хозяйки набожность Сэма отличалась необыкновенным усердием, и он обильно пользовался библейскими сравнениями и образами. «Поди сюда, Сэм!» — позвал его мистер Шелби, вышедший на веранду. «И скажи твоей госпоже, что она хочет знать. Эмили!» — прибавил он, обнимая ее. «Ты вся похолодела и дрожишь. Ты слишком принимаешь все это к сердцу». «Принимаю к сердцу. Разве я не женщина, не мать? Разве мы оба не отвечаем перед Богом за эту бедную женщину? Дай Бог, чтобы этот грех не пал на нас». «Какой грех, Эмили? Ты согласишься сама, что мы сделали только то, что были вынуждены сделать». «А все-таки у меня на душе ужасное чувство вины. И я не могу отделаться от него никакими рассуждениями». «Сюда, Энди, ты негр, живее!» — кричал Сэм под верандой. «Отведи лошадей в конюшню, разве ты не слышишь, что хозяин зовет меня?» И Сэм вскоре появился в дверях гостиной с пальмовым листом в руке. «Ну, Сэм, расскажи нам ясно, как было дело», — сказал Шелби. «Где Элиза, если ты знаешь это?» «Хозяин! Я видел своими глазами, как она переправилась через реку по плавучему льду. Она перешла ее удивительным образом. Это просто чудо. Я также видел, как какой-то человек помог ей выйти на берег. Потом она исчезла в тумане». «Сэм, это мне кажется немного невероятным. Я хочу сказать, просто чудо. Перейти по плавучему льду не такая легкая вещь. Легкая? Кто бы мог это сделать без Божьей помощи? Вот как это произошло. Гейли, я и Энди прибыли в маленькую гостиницу у реки. Я ехал немного впереди. Мне так хотелось поймать Элизу, что я не мог оставаться в покое, никак не мог. И когда приблизился к окну гостиницы, она была там, вся на виду. А они ехали сзади. Тут вдруг у меня с головы свалилась шляпа, и я закричал так, что разбудил бы мертвого. Конечно, Элиза услышала и попятилась назад в ту минуту, как Гейли подходил к дверям дома. Тогда, я вам говорю, она как молния выскочила в боковую дверь и побежала по направлению к реке. Гейли увидел ее, закричал изо всех сил и вместе со мной и Энди бросился за ней. Она прибежала к берегу. Перед ней был проток шириной в 9 футов. За протоком громадные льдины сталкивались друг с другом и крутились вместе. Точно они составляли один большой остров. Мы бежали прямо за ней. Я говорю вам, я считал ее пойманной. Как вдруг она испустила такой крик, какого я никогда не слышал. И очутилась на другой стороне протока, на льду. А затем пошла прыгать с одной льдины на другую. Лед трещал и ломался, а она прыгала, как козленок. Господи, сила, которую имеет эта женщина, необыкновенна. Это мое убеждение. Миссис Шелби сидела молча, бледная от волнения, пока Сэм рассказывал эту историю. «Слава Богу, Элиза жива!» — наконец проговорила она. «Но где-то теперь бедняжка?» «Бог позаботится о ней», — сказал Сэм, благочестиво поднимая глаза. «Как я говорил, тут есть божественный перст. И как госпожа нам всегда говорила, Бог найдет способ научить нас. Мы все орудия для исполнения воли Божьей. А ведь не будь сегодня меня, ее бы 10 раз успели схватить». «Разве не я выпустил лошадей утром и не дал им бегать до обеда? И разве не я позаботился, чтобы Гейли сделал 5 миль в другую сторону сегодня вечером? Иначе он настиг бы Элизу так же легко, как собака догоняет нищего. Ясно, что тут есть божественное указание». «Есть одно указание, которое ты лучше поберег бы для себя, друг Сэм», сказал Шелби, стараясь сохранить серьезный вид. «Я не позволю таких вещей по отношению к людям, подобным мне». На негра также бесполезно сердиться, как на ребенка. И тот, и другой инстинктивно понимают истинное положение вещей, несмотря на все старания их обмануть. Поэтому Сэм нисколько не огорчился этим выговором, хотя и принял грустный и серьезный вид. И стоял с углами рта опущенными, как у провинившегося человека. «Хозяин вполне прав. Это было очень нехорошо с моей стороны. Об этом нечего говорить. И, конечно, хозяин и миссис не могут поощрять таких поступков. Но у такого бедного негра, как я, часто бывает искушение поступать плохо, когда люди ведут себя подобно Гейли. Он вовсе не джентльмен. Все воспитанные, как я, сразу это видят». «Хорошо, Сэм», — сказала миссис Шелби. «Так как ты, по-видимому, сознаешь свои ошибки, то можешь сказать тетушке Хлое, чтобы она дала вам кусок холодной баранины, оставшейся от сегодняшнего обеда. Вы с Энди, должно быть, сильно проголодались». «Миссис слишком добра к нам», — сказал Сэм и, быстро поклонившись, вышел. Вероятно, вы уже заметили, что Сэм имел природный талант, который, несомненно, сильно выдвинул бы его в политической деятельности. Талант поворачивать все так, что ему доставались похвала и слава. Выказав благочестие и смирение, как он полагал, к полному удовольствию гостиной, он с ухарским видом надел свою шляпу из пальмового листа, и направился к владениям тетушки Хлои с явным намерением произвести эффект на кухне. «Я скажу речь этим неграм», — сказал себе Сэм. «Теперь прекрасный случай. Господи, как я их удивлю!» Надо заметить, что одним из лучших удовольствий Сэма было сопровождать своего господина, когда тот отправлялся на какое-нибудь политическое собрание. Повиснув на заборе или взобравшись на дерево, он слушал ораторов, как человек, понимающий в этом толк. Потом, возвратившись к кучке своих братьев по цвету, собравшихся по той же причине, он забавлялся тем, что передразнивал самым высокопарным и шутовским образом ораторов, которых сейчас только слушал, с невозмутимой серьезностью и торжественностью. Часто случалось, что кругом него образовывался широкий круг лиц более светлого оттенка, которые слушали его, смеялись и кивали к великому удовольствию Сэма. Словом, он смотрел на красноречие как на свое истинное призвание и никогда не упускал случая проявить его. Необходимо упомянуть, что между Сэмом и тетушкой Хлоей уже с давних времен была хроническая вражда, или скорее решительная холодность. Но так как Сэм рассчитывал серьезно подкрепить себя, то он решился в настоящем случае действовать в самом примирительном духе. Он хорошо знал, что приказания госпожи будут без сомнения исполнены буквально, но он знал также, что выиграет немало, если будет исполнена и сущность этого приказания. Итак, он появился перед тетушкой Хлоей с трогательно покорным, самоотверженным выражением человека, претерпевшего неслыханные страдания ради ближнего, подвергавшегося преследованию. Он поспешил прежде всего заверить, что госпожа послала его к тетушке Хлое, чтобы поддержать равновесие его физических сил, в чем, несомненно, заключалось признание его права и первенства в кулинарном отделе во всем, что относилось к нему. Расчеты его оправдались. Ни один прямодушный и честный кандидат на выборах не был более обласкан вниманием избирателя, чем Сэм, любезности которого обворожили тетушку Хлою. Если бы он был самым блудным сыном, он не мог бы быть больше утешен материнской заботливостью. Счастливый и покрытый славой, он очутился вскоре перед большим оловянным блюдом, наполненным остатками всего, что появлялось на столе в продолжении двух или трех дней. Это была пестрая смесь из вкусных ломтиков баранины, золотистых ломтей пирога, обломков пирожных всевозможных форм, цыплят, потрохов и ножек дичи. Все это появилось перед ним в живописном беспорядке. Сэм восседал в своей шляпе из пальмового листа, сдвинутой на бок, снисходительно посадив рядом с собой Энди. Кухня была полна его товарищами, которые поспешно оставили свои хижины, чтобы узнать об окончании подвигов этого дня. Для Сэма это был час торжества. История была повторена со всеми необходимыми украшениями, чтобы усилить ее впечатление. Сэм, подобно некоторым из наших салонных рассказчиков, никогда не упускал случая приукрасить историю, когда она проходила через его руки. Взрывы смеха сопровождали рассказ. Они подхватывались и повторялись всеми до последних малышей во множестве лежавших на полу или торчавших по углам. Но при всех раскатах смеха Сэм сохранял невозмутимую серьезность и только время от времени закатывал глаза и кидал на своих слушателей невыразимо комические взгляды, не нарушая в то же время поучительного тона своей речи. «А теперь, сограждане!» — говорил энергично Сэм, размахивая ножкой индейки. «Вы видите, что может сделать такой малый, как я, способный вас всех защитить? Да, всех! Потому что тот, кто попробует наложить руку на одного из нас, накладывает ее на всех. В основе это одно и то же. Это ясно. Пусть явится один из этих торговцев выслеживать кого-нибудь из нас. Он будет иметь дело со мной!» Я к вашим услугам, братья. Я поддержу ваши права, и я буду защищать вас до последнего вздоха. Сэм, прервал его Энди. Но не дальше, как сегодня утром, ты говорил, что идешь помогать Гейли ловить Лиззи. Мне кажется, это совсем не согласуется с тем, что ты сказал. Полно, Энди, возразил Сэм с видом подавляющего превосходства. Не вмешивайся в то, чего не понимаешь. У малых, подобно тебе, Энди, хорошие намерения, но они не могут выяснить главных причин поступка. Энди, казалось, покорился, особенно при ужасном слове «выяснить», которое показалось совершенно убедительным большей части молодых членов собрания. «У меня было убеждение, Энди, когда я решился ловить Лиззи. Я действительно думал, что хозяин этого хотел, но когда я заметил, что госпожа думает противоположное, у меня было еще более сильное убеждение, потому что вернее держаться со стороны госпожи. Таким образом, ты видишь, что с той или другой стороны я всегда последователен, верен убеждениям и тверд в принципах. Да, принципы!» Воскликнул он с воодушевлением, откусывая кусок цыпленка. «Чего стоят принципы, если не быть им верным? Хотелось бы мне знать». «Послушай, Энди, ты можешь взять эту кость. Тут есть еще кое-что». Вся аудитория слушала Сэма с раскрытым ртом, и ему оставалось только продолжать. «Теперь о верности убеждениям, друзья мои», — сказал Сэм с видом человека, вступающего в отвлеченную область. «Верность убеждениям. Этот вопрос, с которым большинство не умеет ясно разбираться. Видите ли, когда кто-нибудь сегодня защищает одно, а завтра поддерживает противоположное, то про него говорят, и совершенно справедливо, что он непоследователен. Дай мне кусок пирога, Энди. Но взглянем на дело серьезно. Вы, милостивые государи и милостивые государыни, позвольте мне привести избитое сравнение. Дело в том, я хочу влезть на вершину этого стога. Хорошо. Я представляю лестницу с этой стороны, дело не идет. Тогда я более не стараюсь, я переправляю лестницу на противоположную сторону. Разве я не последователен? Конечно, я поступаю последовательно, стараясь влезть с той стороны, где лестница. Понимаете вы это? Это единственная вещь, в которой ты был всегда последователен. Сам Бог тому свидетель. Проворчала тетушка Хлоя, которая в этот вечер не имела никакого желания смеяться и оказывала на общее веселье приблизительно такое же действие, как укус на селитру. Насытившись и покрыв себя славой, Сэм захотел закончить заключительным эффектом. «Да, сограждане, и вы, милостивые государыни!» — воскликнул он, вставая с места. «Да, у меня есть убеждения, и я горжусь тем, что могу это высказать. Они всегда будут иметь значение теперь и после. У меня есть убеждения, и я держусь за них. Я делаю все, что велят мне мои убеждения. Пусть меня сожгут за это живым, если угодно. Я пойду прямо на костер. Да, пойду и скажу. Я пришел пролить последнюю каплю крови за мои убеждения, за родину и общественное благо». «Эх», — ставила тетушка Хлоя, — «не заставит ли вас какое-нибудь из ваших убеждений поскорее идти спать вместо того, чтобы держать тут всех на ногах до самого утра? Ну, а вы, мелюзга, убирайтесь живее, если не хотите видеть кнута. Ну, живо!» «Негры!» — сказал Сэм, благосклонно помахивая своим пальмовым листом. «Даю вам мое благословение. Идите теперь спать и будьте умными». И после этого трогательного напутствия общество разошлось.